как осколки битого стекла. Были для тебя мои слова. Расставались просто навсегда. Я и ты. Словно снег растаяли мечты. В прошлом поцелуи и цветы. И как разведенные мосты. Ты и я и ты. Но не бьется сердце без тебя. Почему любовь не сберегли? Ту, что вырывалась из груди. Разошлись, как в море корабли. Ты и я и ты. Словно снег растаяли мечты.